Каролина. Часть 19. 10 лет под воздействием. A Decade Under the Influence. Песня американской рок-группы Taking Back Sunday. Дом. Как много в этом слове. Дом — это место, которое я вечно покидала, которого избегала. Это забавные анекдоты холодными нью-йоркскими вечерами про инсценировки гражданской войны, хотя я не знаю никого, кто был бы свидетелем хотя бы одной, и про жутких реднеков. На самом деле это просто мальчишки в камуфляже, плюющиеся табаком. Но теперь дом — это правда дом. Он определяет мою личность. Дом оказался тем местом, куда я вернулась. Мой родной город дальше всего от Лос-Анджелеса по сравнению с городами других девочек, поэтому там мы снимаем в первую очередь. Когда я узнала, насколько мало времени в действительности проведу с близкими на этом свидании, я была разочарована, но не удивлена. Мы с При летим в Шарлотт, едем 3 часа до Чарльстона и заселяемся на ночь в отель. Я встречаюсь с Маркусом, несколько часов провожу в кругу семьи, а потом мы возвращаемся в Шарлотт. В мой фермерский домик с 2 спальнями на окраине Чарльстона мы так и не наведываемся. Вместо этого меня ждет подставной дом Фолли Бич, снятый продюсерами. Я скучаю по родным. По маме, удивительно оптимистичной, но при этом прямолинейной. По папе, спокойному и строгому. По брату, который всегда готов пошутить или выпить. Даже по его невесте Эйлин. Она куда дружелюбнее меня, но ведет себя тихо и уверенно улыбается. Я не разговаривала с ними с момента, как уехала на съемки. Они восприняли это как очередную мою причуду. Я всегда была авантюрной, белой вороной в семье коренных южан. Вечно вытворяла что-нибудь странное и неожиданное. Но я все равно с трудом понимаю, как моя семья, мои люди могут существовать в том же мире, где обитают Маркус и Генри. Не знаю, как буря внутри меня соотносится с настоящими людьми, которые знают меня, как я есть. В день свидания в родном городе на мне джинсы и укороченный топик, и в окружении привычного говора и летних платьев я почти чувствую себя в своей тарелке. Мне сказали, что я встречаюсь с Маркусом на пляже. Мы погуляем и поедим в ресторане. Очевидно, это подлинное отражение моей жизни. Я однажды упомянула при Генри, что мне нравится гулять по пляжу и ужинать в одиночестве, потому что так, один на один с собой, нахожу некоторое умиротворение. Очевидно, он и это решил мне опошлить. Мы идем к площадке, При на ходу смотрит что-то в телефоне. «Можешь сделать с Маркусом обнепрыг, когда придем на место?» Я оборачиваюсь на нее. «Что это еще за неведомая сила?» При тяжко вздыхает, как будто смертельно устала, и, наконец, смотрит на меня. Брэндон шагает рядом с нами. Он здесь, чтобы снять открывающие кадры эпизода. Его неестественно гладкое лицо сияет под ярким солнцем Каролины. Мы идем по улочке к пляжу, мимо припаркованных на лужайках у домов автомобилей. «Да ладно тебе, Жак, ты наверняка это видела», — жизнерадостно говорит Брэндон. «Это прыжок с разбегом в объятия. Ты бежишь навстречу Маркусу, он поднимает тебя, ты обхватываешь его ногами. Обнепрыг. Очень здорово смотрится на камеру». «Нет», — говорю я, — «не думаю». Прия снова вздыхает, лицо Брэндона делается пустым. Я стою одна на пляже, и когда Маркус меня видит, он улыбается так лучезарно, что я почти забываю, насколько отравлены наши отношения, как будто бы это был просто сон. Это к лучшему, потому что иначе мне не хватило бы сил ни улыбнуться в ответ, ни ответить на его поцелуй, когда он заключает меня в объятия под шум накатывающих на берег волн. Впрочем, никаких обнепрыгов не происходит. «Жак», — говорит он, — «Жак, Жак, Жак, Жак», будто это мантра, будто он поверить не может, что ему предоставлена радость называть меня по имени. Удивительно, насколько мне от этого больно. Выдаю ему подготовленную речь про пляж, про город. «Такой же красивый, как ты», — говорит он. «Господи, как же я устал от этой фразочки». Мы беремся за руки и гуляем. Я чувствую границу между мной настоящей и мной с единственной, идущей по пляжу, что-то говорящей, послушно играющей свою роль. Чувствую границу между мужчиной, который держит меня за руку, и тем, который ненавязчиво угрожал меня уничтожить в горах Мексики. В ресторане я потягиваю пиво и игнорирую свой гамбургер. «Рассказывай, с кем я сегодня познакомлюсь?» — спрашивает Маркус. «Ни с кем», — хочу сказать я, — «руки прочь». «С моей мамой, Кэрол, и папой, Кевином, с братом Остином и его невестой Эйлин». «Есть что-то, что я должен о них знать?» — спрашивает Маркус. «Просто не показывай никаких позитивных эмоций в адрес того, как играют в футбол Gamecocks, и все будет отлично». Пожимаю плечами я и сразу понимаю, что в эфир это так и попадет. Я вся из себя крутая девчонка, горячая, но непринужденная, в джинсах, пью пиво и говорю о футболе, а Маркус завороженно смеется в ответ. «Выкуси, критик Гиллиан Флинн». Час спустя мы встречаемся в доме, где моя семья абсолютно точно не живет. Дом расположен на береговой линии. Очевидно, чтобы поддержать мой образ расслабленной, беспечной девчонки с пляжа. Маркус принес по букету для мамы и Эллен и заявляет, что нервничает. Кое-как отвечаю я и замечаю, как он сверкает глазами. Мама и оператор встречают нас у дверей, и она тотчас меня обнимает. Я не могу сдержать слез, как и подобает неуравновешенной суке, которую из меня состроило это шоу. «Ой, милая», — говорит она, глядя меня по спине, — «я так по тебе скучала, Маркус». Она замечает его у меня за спиной. «Ох, божечки, а вот и ты! Заходите, пожалуйста». Она затягивает меня в прихожую, я избавляюсь от дурацких слез. Мама восторженно обнимает Маркуса, на ней очень симпатичное синее платье с цветочным узором. Должно быть, она думает, что я иду к победе. Ее отчаянное желание, чтобы я нашла уже себе кого-нибудь, наконец затмевает любые намеки на рациональное мышление. Когда мне официально предложили участвовать в шоу, я тянула как могла с тем, чтобы рассказать об этом матери. Позвала ее поужинать и вывалила на нее новость за ее вторым коктейлем. «Куда-куда ты собралась?» — спросила она. «Ну, знаешь, я чувствовала, что вся краснею, как девочка-подросток, признающаяся, что ей нужны противозачаточные, на главное романтическое реалити-шоу страны». Она поставила свой коктейль на стол, а потом рассмеялась. «Ты?» — я поморщилась. «Не пойми меня неправильно», — поспешно заверила мама. «Это уже что-то. Я не знала, что ты настолько озаботилась поисками партнера». «Партнера». Этому словечку она научилась на ежемесячных собраниях книжного клуба. «Так вежливее, на всякий случай», — объяснила она. «Мам, нет», — сказала я. «Все не так, как ты думаешь. Это хороший пиар». «Для моей книги и для моей карьеры. Писать я не могу, так что нужно делать хоть что-нибудь». «О, значит, дело в издательстве». Она посмотрела на свой коктейль и сделала еще глоток. «Знаешь, милая, это слегка эксцентрично», — сказала она наконец. «Это всего на 12 недель», — ответила я. «Максимум». «Но ты же попробуешь?» — спросила она тогда со странной надеждой в глазах. «Найти любовь». Я сглотнула. «Моя цель не в этом», — сказала я. Она пронзительно на меня взглянула, как будто собиралась сказать что-то еще. Мы с мамой часто ссорились, когда я была младше. Уж слишком разные у нас с ней приоритеты в жизни. Но с тех пор она старалась по мере сил быть более современной в своих взглядах. Но я все равно знала, что иногда ей просто хочется, чтобы я была хорошей южной девочкой, как она в свое время. «Ну ладно». Наконец, сказала она и перевела разговор на приближающуюся свадьбу моего брата. Когда мы прощались перед моим отлетом в Калифорнию, она сказала мне только, чтобы я не позорила семью. «А где все?» – спрашиваю я, стоя посреди украшенной в морском стиле прихожей и вовсю позоря семью. «О, они все в гостиной», – отвечает мама. «Твой отец, скажем так, он поставил нас в довольно интересное положение». Я поднимаю бровь и следую за мамой и съемочной группой в ярко освещенную гостиную. Комната просто огромная, просторная, с ярким декором и белыми акцентами, и с балконом на втором этаже. Папа, Остин и Эйлин сидят перед телевизором. У папы и Остина в руках бурбон, у Эйлин бокал розового шампанского. Генри сказал, они пытались уговорить Сару и Джоша прилететь из Калифорнии вместе с малышом, но в ответ на предложение попасть в телевизор Сара только усмехнулась. «Малышка Жак!» — восклицает папа, поднимаясь с дивана и обнимая меня. На этот раз мне удается совладать с эмоциями, и я спешно представляю всех Маркусу. У него, очевидно, не возникает никаких проблем с тем, чтобы очаровать мою семью легкими улыбками и быстрыми словами. Я задумываюсь о том, что мне говорил Генри. Он подстраивается под людей. Я замечаю это проблесками. Он говорит с мамой про декор, потом с братом о студенческом футболе, потом обсуждает с Эллен Розе и концерты на открытом воздухе, и все время кажется абсолютно искренним. В прошлом сезоне меня тронуло, как он общался с Шейлин, с чувством, но при этом будто бы немного отдаленно, открыто говоря о своих проблемах. Сейчас мне не хочется слишком уж думать об этом. Больше не хочется. Теперь я знаю, кто он на самом деле. «Игра только закончилась», — говорит папа. «Я прямо сказал, уйди, а не в овертайм, придется перенести съемки». «Брэндон сказал, мы победили», — говорю я. «Еще как», — соглашается папа. «Я сказал, в доме творите, что хотите, но игру я посмотрю. Они тоже втянулись в конечном итоге». Он указывает на кого-то у меня за спиной. Я оборачиваюсь и вижу Генри. «Что, болеешь теперь за Клемсон?» — спрашиваю я. «Больше всех», — кивает он. Я замечаю, что язык у него при этом заплетается. «Твой папа лучше всех, Жак». Папа радостно хлопает его по плечу. «Генри не так уж плох для голливудского парня», — говорит он со своим сильным южным акцентом. Наклоняю голову и присматриваюсь к нему. «Генри, ты что, пьян?» Он расплывается в улыбке. «Хорошая была игра. И бурбон хороший». И добавляет, будто оправдываясь. «Большинство ребят из съемочной группы тоже пьяные». «Это правда», — соглашается папа, почесывая подбородок, как будто сам не знает, как же так вышло. Я смотрю на Остина за отцовской спиной. Он встречается со мной взглядом и кивает. Эллен рядом с ним смеется. «Ладно», — говорит мама, растягивая слова, как папа. «Я как раз приготовила всяких закусок. Мы их еще называем тейлгейт-закусками. Ну, вечеринку багажника, Маркус». Маркус охотно улыбается. «Мэм, я родом из округа Большой Десятки США. Меня от тейлгейтинговых закусок за уши не оттащишь». Мама умиляется, и я знаю почему. Маркус очарователен и хорош собой, с сильным подбородком, до смешного широкоплечий и высокий. Последние 2 года моей жизни были чередой катастроф, а теперь у меня есть это. Она ни за что не признается, но именно такого мне и желает. Наконец, мы вшестером, плюс Генри, Брэндон, операторы и все остальные, перемещаемся на кухню, собираемся вокруг островка и притворяемся, что едим халапеньо попперс. «Где вы двое были?» — спрашивает мама, привлекая к себе внимание камер. «Посмотрим-ка», — говорю я. «В особняке в Лос-Анджелесе и в Малибу тоже, в Канкуне, в Чикаго», — любезно подсказывает Маркус. «Наши взгляды встречаются, и я киваю точно в Чикаго». «Может, пока Генри навеселе? Он поделится вашей следующей остановкой», — говорит Эллен, заговорщически улыбаясь. Она смотрит единственную, и в отличие от брата и родителей, знает достаточно, чтобы понимать, в чем заключается работа Генри. «Увы, но в этой просьбе мне вам придется отказать», — отвечает он. «Ты всегда становишься Шекспиром, когда напьешься?» Не могу не подколоть его. Он отвечает слегка заторможенно. «Смотри, мы все нашли общий язык, пока ты была на свидании, Жаклин. Мои родные так на него смотрят, что я понимаю, он прав». Маркус выглядит слегка раздраженным, а Пре анализирует ситуацию. «Так, сейчас снимем несколько бесед тет-а-тет по группам. Жак, давай начнем с тебя и твоей мамы. Кэрол, если не возражаете, просто попросите Жак на камеру пойти поговорить». Мама светится. «Жак, милая, пойдем-ка поболтаем на воздухе». Она берет свой стакан, я свой, и мы уходим. Я улыбаюсь Маркусу через плечо. Генри бросает нам вслед. «Замечательно получилось, Кэрол. У вас талант». «Какой очаровательный юноша», — говорит мама, хлопая меня по плечу. «У меня волосы дыбом встают, но я ничего не говорю». Мы выходим на освещенное 1000 ватт крыльцо и садимся на небольшие садовые качели. Учитывая такое странное местоположение, скорее всего, продюсеры привезли их с собой. «Отлично выглядишь, солнышко», — говорит мама. «Это ложь», — Я выгляжу уставшей и слишком худой, и мне это известно, потому что я разглядывала себя в зеркале значительно дольше, чем должна бы. «Я так рада тебя видеть», — говорю я, снова чувствуя, что вот-вот расплачусь. «Знаю, милая, знаю», — говорит мама и обнимает меня. «Расскажи мне о Маркусе». Я не могу найти слов, потому что сказать мне про него нечего. Разве что попросить маму не заставлять меня о нем говорить. Он очень... В Маркусе есть что-то особенное. Между нами с самого начала был какой-то магнетизм. Мой мертвый тон заставляет ее озадаченно нахмуриться. «Кто ты, когда вы вместе?» — спрашивает она. «С ним?» Переспрашиваю, пытаясь хоть за что-то зацепиться в этом разговоре. Думаю, само собой очевидно, что в таких необычных обстоятельствах все было непросто, даже грязно. В этот момент я понимаю, что мне станет значительно легче, если я буду рассказывать о Генри, если совсем забуду о Маркусе. Опускаю глаза на качели и представляю его четко и ясно. Но знаешь, когда мы вместе, я совсем не боюсь быть собой, не думаю все время, как бы заставить его меня полюбить. На этом шоу очень сложно говорить правду, потому что тебя вечно окружает сказка. Но с ним я чувствую нечто большее. Кажется, мы по-настоящему понимаем друг друга. На этих словах я бросаю взгляд на камеру. Завороженная Прия молча направляет мое внимание обратно на мать. «Ты его любишь?» — спрашивает мама. Я тотчас заглядываю ей в глаза, удивленная вопросом. Ей наверняка велел это спросить кто-то из продюсеров, скорее всего, Прия, но когда я встречаюсь с ней взглядом, то вижу, ей тоже любопытно. Она моя мама, она меня любит, она хочет знать, последовала ли я ее совету, не отчаялась ли найти любовь. Я прикусываю губу и совсем не думаю, что говорю, когда отвечаю машинально. «Конечно, я его люблю». Я знаю, что мама всей душой хочет в это верить, но она выглядит опасливо удивленной. «Ты его любишь?» — беззлобно спрашивает она. «Это на тебя не похоже». «Я знаю, что вам всем это поначалу казалось моей безумной прихотью», — говорю ей. «И вы были правы», — твердят мои глаза. «Но здесь для меня все прояснилось. Я, наконец, увидела себя. Думаю, мне не хватало этой ясности». Мама берет мою ладонь в руки. Ее глаза сияют. «Лишь бы ты была счастлива, Джеки!» Она целует мою руку. «Я так тебя люблю, родная!» Я опускаю голову и смаргиваю слезу. После нескольких пересъемок Прия отправляет маму обратно в дом с одним из ассистентов. Она смотрит на меня, как будто мы подруги, или, возможно, будто она для меня материнская фигура. «Жак, у вас с мамой вышла прекрасная беседа», — говорит Прия. «Да, знаю», — отвечаю с мертвым взглядом. Прия неуютно переминается с ноги на ногу, чувствуя, что переступает черту. «Тогда ты знаешь, о чем я тебя попрошу», — все равно говорит она. Я не отвечаю, поэтому она продолжает. «Признайся Маркусу в любви. Он все еще беспокоится, что ты не подпускаешь его к себе до конца. Когда ты, наконец, открылась матери, как и не смогла бы открыться никому, кроме нее, было очень красиво. Так ты станешь понятнее зрителям, человечнее. Только вот я не человек. Жалко, правда?» — говорю я. Беру свой стакан и возвращаюсь в ярко освещенный дом. Все повторяется с папой, потом с Остином и Эллен. Я варюсь в осознании своего поступка, в том, как я все испортила и лунатически о чем-то разговариваю, а потом настает очередь моих близких допрашивать Маркуса тет-а-тет. Когда Остин и Эллен выходят с Маркусом на крыльцо, ко мне подкрадывается Генри. «Чего тебе?» — спрашиваю, ощущая, что он маячит рядом, как призрак. Он шепчет, почти не раскрывая губ. «Ты что, сказала маме, что любишь Маркуса?» Оборачиваюсь к нему. «Давай позже об этом поговорим». «Прия с ума сойдет, если ты не признаешься ему до конца вечера», — говорит Генри. «В его голосе не хватает чего-то, его обычного манипуляторского шарма, что ли. Передо мной только голая правда. Генри и его работа. Знаешь, думаю, это ее личная проблема», — говорю я. «Ты не привез мою собаку, хотя обещал. А вот Шей в ее городе ждала ее собака». Видимо, продюсеры решили приберечь такую фишку для более популярной участницы. «Я пытался уговорить Джона», — — отвечает он, но после случая с Элоди... «Ладно». Не смотрю ему в глаза, просто гляжу куда-то вдаль. Генри вздыхает. От него пахнет алкоголем. Он уходит из комнаты, оставляя меня в одиночестве. Я прислоняюсь к прохладной мраморной столешнице, закрываю глаза и дышу. Чувствую на себе чей-то взгляд, открываю глаза и вижу у открытой задней двери своего брата. Остин молча на меня смотрит, нахмурившись. Он тихо закрывает за собой дверь и присоединяется ко мне у островка. «Ты сама не своя, Жак», — говорит он минуту спустя. Я смотрю на него краснее. «Скажи, все это делает тебя счастливой?» Я сглатываю свою правду, которую хотела бы ему рассказать, потому что я выжата до последней капли, потому что они все здесь, а я всегда выжата. «Думаю, я могла бы стать счастливой», — отвечаю. «Это моя дорога обратно в Нью-Йорк». «Не уверен, что телешоу может так легко тебя изменить», — говорит он. «Ты никогда не даешь себе передышки. Подумаешь, не писала давно. Ничего страшного. Нет ничего плохого в том, чтобы вернуться домой». «Что ты рассказал Маркусу? Обо мне?» Остин еще сильнее откидывается на столешницу. На его губах играет легкая улыбка. «Я рассказал ему ту историю про твой аппендицит, помнишь? Эллен училась за границей, а родители тогда уехали в отпуск. Я рассказал ему, что ты всю ночь провела у моей постели в больнице. Рассказал, что ты из таких людей». Я чувствую, что вот-вот расплачусь и сдерживаю слезы. И это не постановка. Мы не играем на камеру, но мы все еще не одни. «И что сказал Маркус?» Остин щурится, изображая, как выглядит Маркус, когда притворяется искренним. Выходит, у него так себе. «Он любит тебя за это». Я смеюсь. «Прекрати», — говорю в ответ на его явное передразнивание. «На самом деле на шоу я многое о себе узнала». Это, по крайней мере, правда. Там все недостатки на виду, и примерно 30 человек с радостью про всех них скажут. «Звучит кошмарно», — говорит Остин. Смотрю на него. Так и было. «Значит, это твой выбор?» — спрашивает он. «Маркус». Закрываю глаза и делаю глубокий вдох. «Возможно. Еще одна причина для моей публичной казни, когда шоу закончится». Час спустя мы, наконец-то, слава богу, сворачиваем этот балаган. Мои родители сидят в гостиной, и я чувствую, как утекает мое время. Я исчезаю. Эллен куда более расслаблена, чем в начале съемок, и познает тот же урок об алкоголе и единственный, что и я. Она говорит, не задумываясь. «Давай, Маркус, расскажи нам, что тебе больше всего нравится в Жак». Он кажется заметно выбитым из колеи от ее слов. Несколько секунд он смотрит на меня, и мы все видим, как вращаются шестеренки у него в голове. «Она просто такая!» — начинает он, все еще улыбаясь своей пустой улыбочкой. «С ней легко общаться, как будто она одна из парней, и она такая красивая!» Генри усмехается, и мы все удивленно поворачиваемся к нему. «Мои глаза широко раскрываются». Спрашивает он, ни слова о том, что она невероятно умна, о ее язвительном чувстве юмора, о том, что она совершенно точно самая интересная из всех участниц. Маркус восторженно смеется. «О, ты теперь и на камеру хочешь, да?» Мило спрашивает он у Генри. «Может, на свидание ее еще позовешь?» Эллен так высоко поднимает брови, что они почти скрываются в ее волосах. Мама и папа переводят взгляд с Генри на Маркуса и на меня. «Черт!» Генри несколько секунд с вызовом смотрит прямо в ошеломленные глаза Маркуса, а потом говорит. «Хорошо. Думаю, здесь мы закончили. Извините, мне нужно отлучиться». Съемочная группа начинает собираться, а я как можно ненавязчивее поднимаюсь и следую за ним. После такой демонстрации кажется невозможно спрятаться. Генри стоит в темном коридоре, уткнувшись лбом в стену. «Первое правило бойцовского клуба — никогда не выпивай с моим отцом», — говорю я. «Ты все еще пьяный?» Он поворачивается и смотрит на меня, прижимая щекой к стене. «Трезвею. Болезненно», — отвечает он. Его симпатичное лицо размазывается по обоям. «Пора научиться вовремя закрывать рот». «Всем нам». «Я ненавижу все это, Жак», — говорит он. «Что?» — спрашиваю я. Он смотрит на мой микрофон, потом снова мне в глаза, отлипает от стены. «Ничего. — говорит он мне тогда. — Давай уже закончим этот богомерзкий вечер, вернемся в Шарлотт и пойдем спать. — Справедливо, — соглашаюсь я. — Только пообещай, что не заставишь меня признаваться. Он почти незаметно, самую малость, сползает по стене. Все еще прислоняется к ней и смотрит на меня так, что я на 100% уверена, он хочет прижать меня к этой стене и повторить ту ночь в Чикаго. Он качает головой. «Не надо», — произносит одними губами. Я протягиваю ему руку. Он хватается, но упускает. Одновременно уходим в противоположных направлениях. Я обнимаю их всех, прежде чем уехать. Эллен и Остина, и маму с папой. Мама не отпускает меня дольше всех и говорит, держа мое лицо в ладонях. «Не позволяй никому решать за тебя, кто ты такая, Жак!» Она прислоняется своим лбом к моему. Я вдыхаю ее запах, духи и ополаскиватель для белья. «Люблю тебя», — говорю я. «Это все еще что-то значит. Я приберегла это для них. Я люблю всех вас». Маркус идет со мной до машины, в которой мне предстоит сейчас уехать, чтобы камеры это сняли. Его пальцы легко касаются моих. «Твои близкие куда приятнее, чем ты», — говорит он с улыбкой. «Мне говорили». «Жестоко, не так ли?» — говорит он. «Расставаться с тобой». Мы смотрим друг на друга. Между нами все еще есть некоторый жар, другого рода испытания. И впервые после Мексики меня не воротит от его поцелуя. Я сажусь в машину рядом с Генри. К моему удивлению, напротив нас сидит Прия. Это явно не к добру. «Пожалуйста, скажи, что на этом все», — говорю я, — «скорее При, чем Генри». С минуту При ничего не говорит, только смотрит на меня с чем-то почти убийственным в глазах. «На этом все», — говорит она. «Между вами все кончено». Я смотрю на Генри, приподнимая бровь, но он ко мне не поворачивается. Впрочем, мой жест обращает гнев При в его сторону. «Ты?» Начинает она осуждающим голосом. «Всегда считал себя выше правил, но никогда не был глупым. Боже, да ты буквально облизывался на нее при всей ее семье». Генри сидит, потупив взгляд. Он не отвечает. «Тебе не надоело еще играть за патриархат, а, Прия?» Спрашиваю я. «Ты явно просто хочешь, чтобы мы все тебя ненавидели», говорит Прия, незамедлительно набрасываясь и на меня. «Я не ради таких уродов месяцами не вижу родных. Саморазрушайся на здоровье, но в свое свободное время, потому что у меня все это уже поперек горла стоит. Мне тошно от вас обоих. Мир не вращается вокруг вас. Нам нужно делать шоу, и вы двое не главные персонажи, так что прекратите». «Значит, мы больше не вместе?» Наконец выдавливаю я из себя. Генри все еще молчит. «Мы не идиоты», — говорит Прия. «Все прекрасно знают, что только Генри может от тебя хоть чего-то добиться. Нам осталось снимать 2,5 недели, и если вы не возьмете себя в руки, я с превеликим удовольствием лично доставлю вам повестки в суд, на который вы оба напрашиваетесь». «Серьезно, Генри, я глаз с небес. Ты меня слышишь?» Генри, наконец, поднимает глаза и отвечает с незамутненным выражением лица. «Понял». «А моя любимая, милейшая участница готова поспорить с подписанным контрактом?» Я глубоко вздыхаю. «Если честно, я просто хочу спать». «Ладно», — говорю я, — «как скажешь. Мы и так на полшага от преисподней. Что еще может произойти?» Ответом мне служит тишина. Личные сообщения Жак. Понедельник, 20:33. «Ты шлюха». Понедельник, 21:02. «Как можно подавать всем детям мира такой ужасный пример? Надеюсь, ты сдохнешь». Понедельник, 21:04. «Удивительно, что никто еще не наведался к тебе домой, чтобы тебя изнасиловать и убить». Понедельник, 22:02. «Сдохни». Понедельник, 22:45. «Сдохни». Понедельник, 23:17. «Сдохни». Вторник, 5:40. «Сдохни».